Глава 26. По звуку шагов в знакомом коридоре, ведущем в библиотеку, Лотар определил, что с князем все, по-видимому, в порядке. Потому что там, где находилась его спальня и комнаты княжны, старые верные слуги сжались от страха. Но этот страх был лишь эхом настоящей печали и горя, которое испытали бы эти люди, случись что-то серьезное. «Мы успели», — подумал Лотар, — «почти вовремя. Теперь будет легче, еще можно надеяться». Снова залился колокольчик, Лотару пришлось силой воли заглушить его. Перед библиотекой их встретили не больше полудюжины крексеров. Они рвались в бой. Лотару, который плохо представлял себе действие этого зелья, они показались не очень опасными противниками. Но когда Рубаса дважды ранили, а из смертников никто серьезно не пострадал, Желтоголовый бросился в драку, оттолкнув полусотника, зажимающего распоротый живот. Не с помощью магии, а совершенно человеческим взглядом, он определил, что центром всей обороны этих негодяев является широколицый, длинноволосый, очень грязный амбал, который все время скалился и прищуривался, словно его глаза разъедал дым. Огромная, не меньше старого рубасового ятагана сабля выдавала исключительную силу ее владельца, а скорость, с какой он распарывал ее воздух, заставила бы трещать суставы у самого Лотара. Лотар довольно нечестно зарубил сбоку одного из крексеров, используя прием зигзагообразного подъема клинка вверх, и оказался против амбала, который сразу понял, что предстоит его главная битва, может быть, самая главная в жизни. «А, чужеземный колдун пришел получить свои 4 вяжка стали!» Он прошептал, но этот шепот спугнул бы голубей с крыши терема. Мгновение помедлив, Лотар на всякий случай проверил, не замаскированный ли маг перед ним. «Нет, обычный подонок, и мысли, как у животного, в которое иногда превращается человек, но очень силен, просто невероятно. Скорее всего, эта сила и сделала его таким подлым». Пока Лотар раздумывал, крексер пошел в атаку, прямолинейно, но довольно грамотно, ни разу не раскрывшись больше необходимого. Лотар блокировался от него гвинедом, приостановил его стремительное перемещение и тут же попытался выбить саблю. Технически это было не очень сложно, и он вложил в это действие всю свою мощь, но промахнулся. Силач засмеялся, лишь чуть крепче сжал рукоять своей огромной саблищи и снова атаковал. Это была уже связка, довольно простая, но законченная и даже остроумная. Этот дебил сам никогда не придумал бы что-то до такой степени искусное. Он просто научился у того, кто был несравненно умнее. Лотар поймал себя на мысли, что запоминает эту связку, забыв об остальных. Едва выйдя из-под града обрушившихся на него ударов, он осмотрелся магическим видением, не поворачивая голову в стороны. Странно, солдаты Мирама, хотя их было гораздо больше, проигрывали. Троих уже зарубили, еще с полдюжины были серьезно ранены. Среди них полусотник, который не бросил своих солдат, а остался здесь и криками помогал не терять присутствие духа. «Молодец», — подумал Лотар мельком. Рубас получил 3-ю рану, зато отрубил одному из крексеров руку — Сухмет. Старику приходилось едва ли не хуже всех. На него наседали сразу 2 очень неплохо обученных молодца. Причем действовали они так согласованно, что чувствовалась выучка атаковать именно парой. И быстро, очень быстро. «Держись, старый!» — мысленно приказал Лотар восточнику, но не был уверен, что тот его услышал. Вдруг щелкнул арбалет. Из-за плеча Сухмета вылетела полуфунтовая стрела, едва не задев его руку Судгелой, и воткнулась в живот одного из бандитов. Второй бандит бросился к другу, но у того не было ни единого шанса, и тогда он двинулся на Сухмета со слепой ненавистью в глазах. «Теперь все в порядке», — решил Лотар. «Теперь Сухмет справится». Сухмет, полуобернувшись, кивнул Крамесу. Это его арбалет так вовремя спел свою песнь смерти. И уже хладнокровно, обретя равновесие и силу, встретил противника. Тут только Лотар понял, что его противник исчез, удрал через дверь библиотеки. А он не успел. Как же быстро они перемещаются. Не ходят и даже не бегают, а летают. Нужно будет попробовать, как на него повлияет этот крекс. «И думать забудь, господин мой!» — пробурчал уставший, залитый кровью и потом Сухмет, вытирая саблю. Второй из парочки атакующих катался по полу, зажимая страшную рану на груди. Только теперь что-то в его движениях привлекло внимание Лотара. Он подошел, снял легкий кожаный шлем, и по плечам второго бойца, атаковавшего Сухмета, рассыпались длинные женские волосы. Это были супруги. Неудивительно, что они так слаженно бились. «Жаль», — подумал Лотар, — «и бессмысленно». Он повернулся к оставшимся 2 крексерам. Их уже прижали к стене и собирались кончать. «Оружие вниз!» — рявкнул Лотар так, что все, кто был в этой комнате, опустили залитой кровью мечи. Лотар подошел к мародерам, вырвал у обоих ослабевших дураков оружие и со звоном швырнул его в центр комнаты. Они не сопротивлялись, даже не надеялись, что останутся в живых. Лотар взглядом нашел полусотника и кивнул ему. «Прикажи связать этих. Сам останься, остальные пусть проверяют терем». Пара арбалетчиков и все раненые остались разбираться с пленными, а Лотар, Рубас, Сухмет и Крамис пошли вперед. «Зря ты их пожалел», — пробурчал Рубас. Он пытался на ходу вытереть кровь, заливающую ему глаза. «Сам знаю», — ответил Лотар. Но он также знал, что не мог иначе. Пощадить таких противников, как эти крексеры, которые почти наверняка умрут через пару месяцев без своего зелья, значило не дать разрастать злу. Как важно остановить слепую ярость, будет ясно через пару дней, может, через несколько недель. «Нет», — решил Лотар, — «они еще не победили. Еще не время думать о том, что будет дальше». В библиотеке они никого не встретили. Пусто было и перед потайной дверью, ведущей наверх в башню. «Ну уж на лестнице-то они на нас навалятся», — прогудел Рубас, приготовившись к самому худшему. «Успокойся», — ответил Лотар. «Они наверху». Рубас успокоился и пошел вперед, дыша Лотару в затылок. Желтоголовый, не поворачивая головы, магическим приемом попытался поддержать свой крохотный отряд. Его удивлению Крамис совсем не боялся. Это было и хорошо, и плохо. Не такой опытный боец был этот молокосос, чтобы ничего не бояться. Они стали подниматься по бесконечным ступеням. Все было тихо, никакой засады не оказалось. На всякий случай Лотар все же проверил это, но ничего не почувствовал впереди, кроме пустоты, камней и слабого запаха свежей крови силача, с которым Лотар бился внизу. Значит, все-таки он его зацепил. Что же, хотя это удалось. «Ты держись сзади, Крамис», — сказал Лотар, — «иначе каюк». «Я бы не доверял ему», — сказал негромко Рубас. «Все-таки Геркасов племянник». «Чужеземец, ты уверен, что это все дядя устроил?» В голосе юноши прозвучала надежда, что все еще может обернуться не так уж плохо. «А на площади ты его видел? И на чьей стороне он был?» Рубас готов был выплеснуть на мальчишку все накопившееся напряжение.